Дворец царя небесных зверей. «А теперь я покажу тебе мой дворец», — сказал Лао Лун, без лишних церемоний подхватывая Хусюань на руки. Хусюань уже привыкла к такому способу перемещения между летающими островами, так что не возражала. Лао Луна это несказанно порадовало. Дворец царя небесных зверей располагался на самом большом из летающих островов, как сказал Лао Лун, и был выстроен им самим в незапамятные времена, по всем правилам драконьей архитектуры. Хусюань смогла убедиться, что у Лао Луна несомненный талант к строительству. Дворец был построен из белого нефрита, настоящая роскошь по меркам всех миров. Поддерживающие своды колонны изображали стоящих на задних лапах драконов. Некоторые были перевернуты и держали своды хвостами. Их фигуры были выточены с необыкновенной точностью до последней чешуйки. Если раскрасить их цветной тушью, можно было бы подумать, что крышу держат настоящие драконы. Черепица на крыше имитировала чешую дракона в натуральную величину и была сделана из какого-то блестящего материала. Сложно сказать, был это камень или металл. Она была уложена каскадами, и если долго всматриваться в хребет крыши, то начинало казаться, что чешуя движется. Внутри было просторно или даже пустынно. Вероятно, чтобы дракону было где развернуться, вздумая он устроить себе здесь тихий час. Зато в стенах было бесчисленное количество дверей. «Буду держать тебя за руку, чтобы ты не заблудилась», — сказал Лао Лун, ставя Хусюань на ноги. «Здесь не такая сложная система лабиринтов, как в Небесном дворце. Но нужно знать, через какие двери проходить, чтобы добраться до цели». «А какая цель?» — осведомилась Хусюань. «Мои личные покои». Лао Лун крепко сжал руку Хусюань. «Там для тебя приготовлен сюрприз». «И когда ты успел?» — поразилась Хусюань. «Загодя». Смутился Лао Лун, а Хусюань подумала, что удобная штука — это передача мыслей. «Сюда еще никто не входил до тебя». «А как же устроили сюрприз?» «Небесные звери используют духовную силу, чтобы сделать что-то во дворце Тайлуна. Войти может лишь сам Тайлун и те, кому позволено, но таких на верхних небесах всего двое». «И кто это?» — с любопытством спросила Хусюань. «Первый — Циньлун, но и ему позволено заходить лишь в главный зал», — сказал Лао Лун и замолчал. «Должна ли я спрашивать, кто второй?» — осведомилась Хусюань, поскольку молчание казалось красноречивым. Лао Лун только ухмыльнулся. Они проходили то через одну дверь, то через другую, иногда недлинными коридорами, но у Хусюань в голове никак не складывалось, что собой представляет дворец изнутри. Быть может, в нем вообще ничего нет, кроме личных покоев, куда они пробираются через эти бесконечные двери и коридоры. Ее догадка была недалека от истины. Несмотря на размеры дворца, в нем было всего несколько комнат, расположенных посреди головоломки с дверями. Личные покои, комнаты для умывания, комната для тихого часа, сокровищница и библиотека. Когда Лао Лун строил свой дворец в далекой юности, это казалось ему забавным. А теперь уже было поздно что-то переделывать, и приходилось полагаться на драконью память, чтобы разыскивать нужную комнату. Отчасти поэтому другим во дворец входить и было запрещено. Даже небесным зверям с их чутьем легко здесь заплутать и никогда не выбраться. Лисы тоже любили заковыристые норы, но Хусюань вынуждена была признать, что драконы их обошли по всем статьям. Как бы она удивилась, узнав, что лишь дворец Тайлуна обладает такой сложной системой переходов. Прочие небесные звери жили в обычных домах, или норах, или гнездах, в зависимости от вида. «Пришли». Лао Лун распахнул двойные двери. Личные покои Тайлуна были просторные. Для человека, но не для дракона. И Хусюань подумала, что здесь Лао Лун никогда не превращается. Если бы Хусюань пригляделась, то увидела бы потрясающие красоты ширмы, расшитые золотым шелком и свисающие с потолка красные шелковые ленты, завязанные на концах так искусно, что узел образовывал цветок, и расставленные на полках стеллажей вещицы из нефрита и других драгоценных камней, изображающие небесных существ и бронзовые курильницы, в которых тлели палочки черных благовоний, и алые шелка на кровати, отгороженные от всего остального полупрозрачной занавесью. Но она не приглядывалась, а принюхивалась. Едва они зашли, голодный лис в ней почуял еду. В некотором отдалении от кровати был стол, заставленный разными яствами, среди которых Хусюань опытным взглядом сразу определила жареных перепелов и кроликов. «Ты, должно быть, умираешь с голоду, поэтому я распорядился». Лао Лун не договорил, с легким удивлением глядя на Хусюань. У той вылезли лисьи уши и хвост, который энергично вилял, а язык то и дело показывался в углу рта, собирая слюну. Лао Лун жестом пригласил ее ко столу. Осознав, что Хусюань настолько проголодалась, что даже потеряла контроль над своей лисьей природой. Упрашивать Хусюань не надо было. Она тут же села и облегчила стол на пару перепелок, весело хрустя косточками. Лисы после себя мало что оставляли, когда дело доходило до жаркого. Лао Лун подливал ей чаю. Покончив с перепелами, Хусюань принялась за кроликов. «А как же овощи?» — осторожно спросил Лао Лун, видя, что все остальные блюда Хусюань игнорирует. «Лисы», — прожевав и проглотив очередной кусок, сказала Хусюань. «Сначала всегда съедают мясо, а уж потом принимаются за все остальное. Лисья Дао, никогда не оставляй на потом то, что можешь съесть прямо сейчас, если дело касается мяса». Пока они были в мире демонов, Лао Лун никогда не видел, чтобы Хусюань была жадна до еды. «Видимо, на самом деле проголодалась», — решил он. Когда от кроликов осталось лишь несколько особенно упрямых и отказавшихся разгрызаться косточек, Хусюань воздала должное овощам и зелени. К сладкому она не притронулась. Лао Лун вспомнил, что и на празднике Тайлуна Хусюань сладости пробовала неохотно. «Лисы не сладкоежки?» — спросил Лао Лун. «Еще какие?» — возразила Хусюань. «Просто я к сладкому равнодушна». «Правда?» — коварно спросил Лао Лун. И довольно бесцеремонно украл поцелуй. «Даже к такому сладкому?» Хусюань отпихнула его ладонью. «Лун Ван, никто во время трапезы такими вещами не занимается». «Хм-м-м», — притворился удивленным Лао Лун. «Но это был всего лишь десерт. Принято завершать трапезу десертом. А раз ты сказала, что не любишь сладости...» «Ведёшь себя как лис настоящий», — фырча от возмущения сказала Хусюань. «А это хорошо или плохо?» Хусюань чуть покраснела и сказала. «Хорошо».